Бег. Они бежали. Или, вернее, уже шагали, спотыкались, волоча ноги по адскому ландшафту проклятого камня, где не росли растения, не летали птицы, и отец-земля здесь был измученной жаркой пустыней, такой же безжизненной, какой была пустыня холодная. «Ветра судьбы в последнее время заносят меня в чарующие места», задумчиво сказал Анкарн, когда они взобрались на гребень и глядели на очередную дымящуюся скалу. «Они все еще нас преследуют?» — спросил Джот. «Сложно увидеть людей в этой неровной местности», — Сумаэль смотрела в свою подзорную трубу, изучая окутанную вонючим паром пустошь впереди. «Особенно тех, которых лучше бы не видеть». «Может, они повернули назад?» — Ярви вознес молитвы тому, кто поворачивает игральные кости, о небольшой удаче. «Может, Шадик Ширран не смогла убедить Банья вгнаться за нами?» Сумаэль размазала грязный пот по лицу. «Да кто бы не захотел сюда заглянуть!» «Ты не знаешь Шадик Ширрам», — сказал Ништо. «Она может быть весьма убедительной, великий командир». «Я видел лишь скудные признаки командира», — сказал Ральф. «Тебя не было при Фулку, где она командовала флотом императрицы и принесла победу». «Но, полагаю, ты там был?» «Я сражался на другой стороне. Я был чемпионом короля Альюкса». «Ты был чемпионом короля?» Сложно было это представить, глядя на него сейчас, но Ярви наблюдал за великими воинами на тренировочной площадке и никогда не видел такого мастерства владения мечом, как у Ништо. «Наш флагман полыхал». От воспоминаний старик так сжал рукоять меча, что пальцы побелели. «Его окружила дюжина галер. На нем было скользко от крови павших, и он кишел императорскими солдатами, когда мы впервые сразились с Шадик Ширрам. Я выдохся от битвы, ослабел от ран и плохо держался на качающейся палубе. Она притворилась беспомощной, и в своей гордыне я ей поверил, а она опустила мне кровь. Так я стал ее рабом. Когда мы сражались во второй раз, я был слаб от голода. У нее в руке была сталь, за спиной сильные люди, а я был один, и в руке у меня был только столовый нож. Она снова пустила мне кровь, но в своей гордыне оставила меня в живых». Его рот исказился в безумной улыбке и брызгал слюной, когда он гаркал слова. «Теперь мы встретимся в третий раз, и меня не тяготит гордыня. Место выберу я, и теперь она будет истекать кровью. Да, Шадик Ширрам». Он высоко поднял свой меч. Хриплый голос эхом отражался от голых скал, разносясь по всей долине. «День настал. Время пришло. Расплата близка». «А может она наступить после того, как я буду в безопасности в Торлби?» — спросил Ярви. Сумаэль мрачно затянула пояс. «Надо двигаться». «А мы что делали?» «Тратили время». «Какой у тебя план?» — спросил Ральф. «Убить тебя и оставить труп, как предложение мира!» «Ты же не думаешь, что она проделала весь этот путь ради мира, а?» На скулах Сумаэль заходили желваки. «К сожалению, нет. Мой план — добраться до Ванстерланда раньше них». Она начала спускаться по склону, и гравий сыпался вниз от каждого ее шага. Испытание паром было едва ли не хуже, чем испытание льдом. Хотя падал снег, становилось все жарче и жарче. Слой за слоем они снимали свои одежды, которые так ревниво оберегали, и в конце концов брели полуголыми, мокрыми от пота и в пыли, как рабочие, вылезшие из шахты. Место голода заняла жажда. Анкарн распределял мутную, отвратительную на вкус воду из двух бутылок еще более скупо, чем когда у него были запасы на южном ветре. Страх был и раньше. Ярви пытался вспомнить, когда в последний раз его не было. Но то был медленный страх холода, голода и истощения. Теперь это была еще более жестокая шпора. Страх наточенной стали, страх острых зубов собак и баньев и еще более острого желания их владелицы отомстить. Они с трудом шли до тех пор, пока не стало так темно, что Ярви едва мог видеть свою иссохшую руку у лица. Отец Луна и все его звезды пропали во тьме, и они в тишине заползли в выемку в скалах. Ярви провалился в жалкую насмешку над сном, и его, избитого и больного, растрясли, чтобы снова пробираться дальше с первым проблеском рассвета, хотя, казалось, спустя минуту. И осколки его кошмаров все еще витали над ним. Они думали лишь о том, чтобы идти вперед. Мир стал не больше полоски голых скал между ними и преследователями, и это пространство сжималось. Некоторое время Ральф тащил позади на веревке пару овечьих шкур, старый тюк браконьеров, чтобы бить собак со следа. Но собаки не сбились. Вскоре все они были в синяках и сцарапаны, окровавлены от сотен сползаний и падений. Но Ярви с одной здоровой рукой было хуже, чем остальным. И всякий раз, как он спускался, Анкарн ждал его внизу, поддерживая рукой, помогая подняться. «Спасибо», — сказал Ярви, когда потерял счет своим падением. «У тебя будет возможность отплатить мне», — сказал Анкарн. «В Торлби, если не раньше». На мгновение они брели в неловкой тишине, потом Ярви сказал. «Извини». «За то, что упал?» «За то, что я сделал на Южном Ветре. Что сказал Шадик Ширам?» Он вздрогнул, вспомнив о бутылке вина, врезающейся в голову Анкарна, о каблуке капитанского сапога, вламывающемся в его лицо. Анкарн скорчил гримасу, высунув язык в щель между зубами. «Больше всего на корабле я ненавидел не то, что делали со мной, а то, что приходилось делать мне, что я сам выбирал». Он на миг остановился, заставляя Ярви замереть и посмотреть ему в глаза. «Когда-то я считал себя хорошим человеком». Ярви положил руку ему на плечо. «Когда-то я считал тебя сволочью. Теперь у меня появились некоторые сомнения». «Порыдайте о скрытом в вас благородстве, когда будем в безопасности!» — крикнула Сумаэль. Ее черный силуэт на валуне над ними указывал в серую дымку. «Сейчас надо повернуть на юг. Если доберемся до реки раньше них, нужно будет где-то ее пересечь. Нам не сделать плот из камней пара?» «Доберемся ли мы до реки, прежде чем помрем от жажды?» — спросил Ральф, слизывая последние капли с одной из бутылок и с надеждой глядя внутрь, словно там могло что-то остаться. «Жажда». Ничто неожиданно засмеялся. «Беспокоиться нужно о копье-банье в твоей спине». Они скатывались по щебню с нескончаемых склонов, скакали между огромными валунами размером с дом, карабкались вниз по скалам, похожим на замерзшие водопады. Пересекали долины, в которых земля была такой горячей, что ее было больно касаться. Задыхались от дыма, который шипел из щелей, похожих на рты дьявола. Обходили лужи бурлящей воды, блестящие от разноцветного масла. Они тащились вверх, отправляя стучащие камни в головокружительное падение. Ярви хватался за щели своей бесполезной рукой и в конце концов смотрел с высот, чтобы увидеть в подзорную трубу Сумаэль, что черные точки все еще гонятся за ними, и всякий раз они были немного ближе, чем раньше. «Они что, никогда не устают?» — спросил Джот, вытирая пот с лица. «Они что, никогда не остановятся?» Ничто улыбнулся. «Они остановятся, когда умрут». «Или мы», — сказал Ярви.